Глава 14. В квартиру пробрались мягкие сумерки июльского вечера. Предметы в комнате и их тени внезапно всплывали в летнем воздухе, в сгущающемся летнем мраке мягкий диван казался бесформенным. Я слышал шаги Йоханны по деревянному полу кухни, представлял, как она добавляет себе в чай порцию имбиря, помешивает в чашке ложечкой, потом добавляет чего-то еще, может быть, меда, и снова помешивает. Мне было слышно негромкое позвякивание ложки в тонкой чашке с широким верхом. Мне казалось, что я слышу даже то, как чашка перемещается в воздухе, хотя такого просто не могло быть. Йоханна снова входит в комнату и садится возле меня. Я чувствую запах ее волос, чувствую, что от нее пахнет еще и зеленым чаем, куда добавили имбирь и сушеную апельсиновую корку. «Если хочешь, я и тебе сделаю такое же», — предлагает Йоханна. Ее голос мягко звучит в наступающем сумраке. «Нет, спасибо», — отказываюсь я. Она пробует чай, сделав аккуратный глоток. Из чашки возле ее лица идет пар. «Итак, нас только двое», — говорит она спустя минуту. Я накрыл ее руку своей. «Ни родителей», — продолжает она, — «ни детей». Я смотрю ей в глаза. В них ни следа печали. Если что-то в них и читается, то только вера в жизнь, отвага. Она пьет чай из чайной ложки, губы смешно морщатся, когда она опрокидывает очередную ложку в рот. «Ты смотрел новости?» — спрашивает Йоханна. «Да». «Мы там когда-то были. Это наша была первая поездка вместе». «Теперь этого места нет». «Теперь много чего нет». «Я подумал о том же, признаюсь я, что слишком многое теперь исчезло. Это будто величина метра постепенно уменьшается». «Нет, совсем не так». «Как раз так». Йоханна улыбается, внимательно смотрит на чашку с чаем, будто оттуда что-то вдруг исчезло. «Метр всегда останется метром. И ни ты, ни кто другой ничего здесь не изменит». Я смеюсь. «Хорошо, соглашаюсь я. Метр останется метром. Земля горит, и ничего нельзя поделать». Йоханна смотрит на меня уже без улыбки. «И нас с тобой только двое. Как ты на это смотришь?» «Я думаю о тебе», — отвечаю я. «Я думаю, что всегда буду с тобой». «Этого тебе будет достаточно?» — спрашивает она, не глядя в мою сторону. «Достаточно», — подтверждаю я. «Но ты неправильно об этом говоришь. Я счастлив быть с тобой. Вот что я хотел сказать». Она снова пробует чай. Ее верхняя губа оказывается примерно в полусантиметре над верхним срезом. Она осторожно пробует горячий чай и внимательно и сосредоточенно глотает его. Мы сидим молча. «Что ты думаешь обо всех этих новостях?» — интересуется она. «Они не удивляют меня», — отвечаю я. «Это не произошло неожиданно, будто не было никаких знаков, предупреждавших, что все это не может продолжаться долго. В последних солнечных лучах танцевали немногочисленные пылинки». «Как долго мы уже вместе?» — спрашивает она и сразу улыбается. «А ты не знаешь?» Она смеется. «Глупой», — говорит она. «Я спрашиваю, потому что хочу узнать, помнишь ли об этом ты?» «Конечно, помню. 6,5 лет». «Удивительно, ты помнишь». «Конечно, помню». Йоханна все так же пьет чай. Теперь он немного остыл, и она может просто пить его, как воду. «Лучшие годы в моей жизни», — признаюсь я. «Эти годы?» «Да», — отвечаю я, — «эти последние 6,5 лет». «И в моей тоже». Она отталкивает ложечкой кусочки имбиря в чае, затем собирает их с краю. Когда там набирается достаточное количество имбиря, она вылавливает его из чашки. Я слышу хруст сырого имбиря у нее во рту. «Я так люблю эту женщину. Все ее привычки, даже те, что мне кажутся сумасшедшими». «А что бы ты изменил, если б мог?» — спрашивает она, доев имбирь и запив его глотком чая. «Не знаю», — признаюсь я. «Когда-то я прочитал в одной книге, что если где-то изменить хотя бы одну маленькую вещь, то изменится весь мир вокруг». «Наверное, это правда. По крайней мере, я думаю, что это правда. Если бы я попробовал что-то изменить, то случайно могло бы измениться и все остальное, те вещи, которые мне совсем не хочется менять. Поэтому не хочу менять ничего». Я чувствую прикосновение плеча Йоханны. Оно напряжено. Мышцы под ее рубашкой похожи на маленькие твердые шарики. «Ты не стал бы менять даже сегодняшний день?» — уточняет она. Даже сегодняшний день. Йоханна ставит чашку на кофейный столик, и она сразу же отбрасывает на нем тень, мягкие, практически невидимые темные контуры. «Может быть, я была не права», — говорит Йоханна. «Ты о чем?» «Раньше я думала, что если приходит новость, вроде той, что мы узнали сегодня, значит, весь мир разваливается. Он не развалится». «Да, теперь я тоже это знаю». Мы снова сидим в молчании. Где-то открывается и закрывается дверь. Короткий удар, звук эха, потом снова все стихло. «И что теперь?» — говорит Йоханна. «Ты о чем?» «Ну что будет после сегодняшнего? Что впереди?» «Думаю, что ничего особенного не произойдет. Мир продолжает вертеться, мы любим друг друга». «А потом?» «Как я сказал, мир и дальше будет вертеться, а мы любить друг друга». Она смеется. «Ты как человек-пластинка». «Ну, ты сама вышла за меня замуж». «Да, и я ошибалась». «В чем же?» «Я ошибалась в том, что думала, будто для счастья нам нужен кто-то еще». «А что тебе нужно?» Она проводит двумя пальцами по моей руке. Это приятно, но немного щекотно. Танец пылинок становится просто сумасшедшим. В комнату вихрем врывается поток воздуха, наверное, через окно на кухне. «Что тебе нужно для счастья?» — снова спрашиваю я. «Все это. Ты. Мы». Мы сидим молча. «Ты сегодня что-то написал?» «Я пишу каждый день», — отвечаю я. «Это нужно мне, чтобы знать, куда мы идем». «О чем ты пишешь? Что-нибудь хорошее?» «Может быть». «Ты не знаешь?» «Иногда ты знаешь сразу, иногда нужно подождать». «А как сейчас?» «Будет ясно чуть позже», — говорю я. «А может быть, гораздо позже». Йоханна поворачивается ко мне. Она поднимает ноги и кладет их мне на колени. Ноги голые, пятки почти холодные, несмотря на то, что стоит очень теплый летний день. Я растираю ей ноги, согреваю пятки в руках. Эти две маленькие пятки помещаются в моих ладонях. «Не хочу этого говорить», — спустя какое-то время произносит она. «Тогда не говори». «Но оно само просится». «Тогда, думаю, тебе придется высказаться». Она минуту молчит. «Что будет, если с кем-то из нас что-то случится?» «Что-то плохое или что-то такое, чего нельзя изменить?» «А разве есть разница?» «Очень большая разница». «Что, если кто-то из нас умрет?» «Другой останется жить». «Нет, будет не так». Сквозь раскрытое кухонное окно слышно, как кто-то въезжает во двор на велосипеде и ставит его у специальной решетки, потом щелкает замок. Дверь в наш дом открывается и снова закрывается. «Жизнь продолжается», — произношу я. «Ты всегда так говоришь». «Потому что так и есть. За исключением случаев, когда это не так». «Не знаю. Неохотно признаю я всему свое время». «Если что-то произойдет со мной», — говорит она, — «то, надеюсь, это не сломает тебя. Надеюсь, что твоя жизнь будет продолжаться». «И наоборот», — дополняю я. «Пылинки уже не так светятся, танцуя в солнечных лучах». «И все же», — продолжает она, — «если со мной что-то случится, и твоя жизнь станет продолжаться не в том направлении, я обязательно приду, чтобы сказать тебе об этом». «Ну так я и знал, что будет ловушка». «Естественно», — улыбается Йоханна, — «это ловушка». Я глажу ее ноги и смотрю ей прямо в глаза. Нас окружает мягкая, надежная темнота, а на губах Йоханны играет улыбка. Жена как будто собирается заснуть или рассмеяться.